647. Октябрь 21. Для того, чтобы готовность была полнострунной, она должна стать биполярной, когда сознание готово встретить волны явлений на том и другом полюсах. И когда радость идет, готова встретить она и горе, не теряя равновесия, а также и здоровье, и болезнь, достаток и нищету, дружелюбие и поношение, одиночество и окружение людьми, и тишину, и суетливость людскую, памятование и забвение, жизнь в теле и вне его. Словом, сознание должно быть готово ко всему, и притом удерживать равновесие даже перед самой поражающей неожиданностью. Это и будет готовностью полной.